Письмо 32. 19 февраля 1948 года. Христос посреди нас. Поздравляю вас с принятием святых Христовых тайн. От исповеди у отца Ха получила смущение. Что делать? Потерпи, не унывай. Белое духовенство всегда как-то требует от монашествующих строгих подвигов. В сущности, инок отличается от мирян только безбрачием. А в остальном и миряне должны и обязаны жизнь вести такую же, то есть по заповедям. Заповеди Господни общие для всех. Иноки удалились от мира именно для того, чтобы удобнее исполнять заповеди Господни. В данное время, конечно, монастырская жизнь потекла по другому руслу, по причине мировых событий. Ревнующим о духовной жизни приходится приспосабливаться к этой жизни внешне, а более всего надо обратить весь свой труд на внутреннее делание. Святой апостол Павел говорит: «Телесное бы обучение в мале есть полезно, а благочестие на все полезно есть». Первое послание апостола Павла к Тимофею, глава 4, стих 8. «У святых отцов я нашел три пророчества о последних иноках, а епископ Игнатий Брянчанинов полагает, что мы последние иноки. Последние иноки иноческих дел не будут иметь. Постигнут их искушения и напасти, и которые иноки претерпят их, таковые будут выше нас и отцов наших». Конечно, мир этого не может знать, ибо он знает и любит одну только внешнюю показность. Спрашивайте, как вам поститься? Слово «пост» очень пространное. Я напишу кратко. Мы должны иметь послушание Церкви, что она заповедала исполнять в точности. Если по немощи, как человецы, что не исполним, укорить себя и каяться. Святой Диодох пишет: «Пост как орудие, благоустрояющее хотящих к целомудрию, имеет цену, но не перед Богом». Святая Церковь воспевает на первой неделе Великого Поста в понедельник вечером: «Истинный пост есть злых отчуждения, воздержание языка, ярости отложения, похоти отлучения, оглаголания, лжи и клятва преступления, сих оскудения. Пост истины есть и благоприятный». Ученый, величайший аскет, преподобный Кассиан, пишет так: «Ибо если мы будем поститься на том основании, что будто грешно употреблять пищу, то не только не получим никакого плода от воздержания, но еще по апостолу подвергаемся тягчайшему обвинению за нечестие, потому что будем удаляться брашен, который Бог сотворил для едения с благодарением верным и познавшим истину. Ибо всякое создание Божие хорошо и ничего не гнусно, если приемлется с благодарением». Первое послание апостола Павла к Тимофею, глава 4, стихи 3-4. «Ибо кто что считает скверным, тому то и скверно». Послание апостола Павла к римлянам, глава 14, стих 14. «Потому никто не был осужден за одно употребление пищи. Если едущие осуждаются, то это потому, что с употреблением пищи соединяется или последует за оным предосудительное. Относительно богатых людей, которые не хотят платить вам деньги, умудряйся сама и с Божьей помощью решай на основании Святого Писания. Умудри вас, Господи. Напрасно себя смущаете и думаете, что есть у вас какой-либо грех неисповеданный. Смертные грехи только те, которые сознаете и не каетесь. Еще пишешь о снах, что читали у святых отцов. Если повторяется, то это правильный сон. Снам верить не надо. Преподобный Варсонофий Великий пишет: «Тот, кто один раз явился ложно, может сделать еще и три раза и более». Ответ 415. Посылая выписки о сновидениях. «О кресте, виденном вами во сне, пугаться не надо или ждать каких-либо скорбей. Верь, что без Божьей воли ничего с нами не может быть. Вы все пугаетесь и ждете каких-то неприятностей. Это ваш страх телесный, есть крест ваш. Помоги, Господи, нести его терпеливо. Хорошо, что уклонились от осуждения Ха. Помоги ей, Господи, ибо ее годы скользкие». Вычитывание акафистов и 600 молитв хорошо, только чтобы было не на ветер, а внимательно. Ненависть к Ха и ее родным. Старайтесь с Божьей помощью искоренить эти неприятные чувства. Поздравляю со светлую четыридесятницею. Помоги, Господи, провести оную в христианском благочестии.